Глава 14. Некоторые называли его упрямым и занудным, однако сам Деккер считал себя просто добросовестным. Он продолжал копать, стараясь разузнать как можно больше подробностей, в том числе тех, которые принято называть личными. Через час он обнаружил то, что искал, в рубрике «Хроника» одного из местных изданий. Его внимание привлекла короткая фраза о разводе, оформленном 2 года назад, «Брент Делани». Фотографии, увы, не было, и Деккер принялся листать подшивку назад, стараясь найти соответствующее сообщение в колонке, посвященной бракосочетаниям. В конце концов, он обнаружил его, но не в мелких газетенках, а в «Лос-Анджелес Таймс». У Брента были темные волосы, широкие густые брови, довольно неплохая стройная фигура. Сходство с Харланом поразительное. Судя по информации в газете, Брент был актером и имел 2 хобби — автогонки и теннис. Его брак продлился в общей сложности 7 месяцев. На этом информация обрывалась. Тем не менее, Деккер продолжал поиски чего-то такого, что связывало Жанин Гаррисон с Харланом Мансом. Ему так и не удалось нащупать золотую жилу, однако поиски все же дали кое-какой результат. Фаррелл Гейнер судорожно раскашлялся. Самому старшему из 5 детективов, сотрудников отдела убийств, было предоставлено слово, и он явно упивался этим обстоятельством. «Дети должны унаследовать...» «Новый приступ кашля. Унаследовать большое состояние». Кашель еще больше усилился. Теперь у Фаррелла, судя по всему, першило в горле. Деккер похлопал его по спине и сказал, обращаясь к Оливеру, «Принеси ему воды». «Я что, его личный лакей?» Оливер был явно возмущен. «Господи, Скотт!» — укоризненно воскликнула Мардж и выбежала из комнаты. «Да я бы сходил», — недовольно промямлил Оливер. «Ты в порядке, Фаррелл?» — спросил лейтенант. «Это все погода», — сказал тот и, отхаркнув мокроту, сплюнул в платок. «Черт побери, Фаррелл!» — с отвращением сморщился Оливер. «Помолчи, а то в следующий раз я плюну в тебя». Вернулась Мардж со стаканом воды. Гейнер стал жадно пить. Вообще-то у него не было особых проблем со здоровьем, если не считать аллергии. Конечно, и возраст, и избыточный вес не могли не сказываться. По утрам ему было нелегко приводить себя в рабочее состояние, но если учесть, что кое-кто из его ровесников давно уже лежал в земле, можно было смело сказать, что здоровье у него просто отменное. Жена связала Фарреллу новый свитер защитного цвета, который ему очень нравился, поскольку замечательно гармонировал с его серыми брюками. Поблагодарив Марш за воду, Фаррелл еще раз откашлялся. «О чем я говорил?» «О том, что дети Гаррисонов должны унаследовать», — подсказал Мартинес. «Ах да, деньги!» «Они не могут получить причитающиеся им суммы немедленно. Дэвид получит 1/3 наследства сейчас, а остальное по достижении 30 лет. Жанин тоже в настоящее время полагается только 1/3. Остальное, когда ей исполнится 32». «То есть года через 4», — подсчитал Оливер. «А она работает, эта самая Жанин?» — спросила Мардж. «Если верить ее брату, нет», — ответил Уэбстер. «Значит, получается, что сейчас у нее нет никаких доходов». «Она устраивает благотворительные мероприятия», — пояснил Деккер. «Жанин сказала, что благотворительный фонд ее отца платит ей зарплату, а все расходы на организацию вычитаются из собранных денег». «О каких расходах идет речь?» — поинтересовался Оливер. «Транспорт, аренда и прочее. Детали я не знаю». Деккер взглянул на Фаррелла. «Может, ты в этом разбираешься?» «Я попытаюсь разобраться. А как все будет теперь, когда отец Жанин погиб?» «Наследство прекрасно удержит ее на плаву», — заметил Гейнер. «Рэй Гаррисон стоил 10–12 миллионов». «И как только люди умудряются скопить такие деньжища?» — вздохнула Мардж. «А чего это ты на меня при этом смотришь?» — воскликнул Оливер. «Интересно, а условия о выплате большей части наследства по достижении определенного возраста можно изменить?» — задал вопрос Деккер. «Или оно окончательное и изменению не подлежит?» «Теоретически менять ничего нельзя. Но практически, в случае, если кто-то попытается оспорить данное положение, скорее всего, это возможно», — пояснил Гейнер. «А кто-нибудь пытается?» «Пока нет». «А кто доверенное лицо?» — спросил Оливер. «Доверенное лицо по вопросам осуществления завещания?» «Нет, доверенное лицо, которому поручен контроль за предметом наследования». «Доверенного лица, контролирующего предмет наследования, не бывает. Бывает опекун», — едко заметил Гейнер. «Ну и кто же этот опекун?» Оливер едва сдерживал раздражение. «Жанин Гаррисон, от имени и по поручению ее брата Дэвида и себя лично. Кому из них сколько завещено, я не знаю. Мне неизвестно даже, наследуют ли они все состояние целиком. Я не мог выяснить это, не приступая к рамке законности. Дэвид считает, что сумма, которую он должен унаследовать, семизначная, но при этом минимальная из возможных», — заметил Уэбстер. «Значит, получается, что наследство Жанин тоже исчисляется семизначной цифрой, только максимально возможной», — сказал Оливер. «Давайте предположим, что по завещанию наследство делится в пропорции, ну, скажем, 60 к 40. Это означает, что Жанин сейчас получит около 2 миллионов, а Дэвид — примерно миллион. Вот таких людей я называю богатыми», — вставила Мардж. «Точнее было бы называть их миллионерами», — возразил Деккер. «Есть ведь еще налог на наследство и всякие побочные расходы. У Рэя и Линды Гаррисон была страховка?» «Ты имеешь в виду страхование жизни?» «Именно». «Похоже, что нет». «Вот тебе дополнительные налоги». «Ну и сколько остается? 60%?» «Примерно так». «Ну что ж», — заключил Деккер, «на эти деньги можно жить безбедно, но шиковать вряд ли». «Я лично не намерен лить по этому поводу слезы жалости», — сказал Оливер. «Как Рэю Гаррисону удалось заработать такие деньги?» — спросил Мартинес. «Будучи юристом, он имел собственную юридическую фирму, в которой было 7 партнеров. Похоже, он умел толково распоряжаться деньгами, вкладывал их в недвижимость, в акции, в облигации. Иногда рисковал, покупал фьючерсные бумаги и тому подобное, но всегда удачно». «А сын и наследник, между тем, стал наркоманом», — ухмыльнулся Оливер. «Еще одна американская трагедия. Господи, да чего же скучно?» «Прекрати поясничать», — одернула его Мардж. «А почему, собственно?» — снова осклабился Оливер. «У меня, правда, нет миллионов, но мои детишки сами зарабатывают себе на жизнь». В улыбке Оливера промелькнуло что-то недоброе. «Эй, лейтенант, как там дела у Синди? Вы все еще продолжаете платить за ее учебу?» Лейтенант резко помрачнел. И Оливер понял, что попал в больное место. А что, если у Деккера действительно серьезные финансовые затруднения? Правда, он казался вполне обеспеченным человеком, но оплата обучения детей могла разорить кого угодно. «Эй, я просто пошутил!» — принялся оправдываться Скотт. «У вас замечательная дочь. К тому же красавица. Да у вас вся семья как на подбор. Особенно Оливер, замолчи!» — прошипела Мардж. В комнате наступила тишина, которую нарушил Уэбстер. «Дэвид Гаррисон сейчас не в лучшем душевном состоянии», — сказал он, — «но парень далеко не дурак. Более того, он умен, и у него есть талант». «Тогда почему он отсидел 18 месяцев в тюрьме?» — спросил Оливер. «Потому что людям свойственно совершать ошибки», — заметил Деккер. «По мнению Дэвида, ему не очень везло в жизни», — снова заговорил Уэбстер. «Жанин была хороша собой, но не отличалась интеллектом и способностями, поэтому от нее никто ничего не требовал. С другой стороны, к Дэвиду постоянно предъявляли завышенные требования, прежде всего отец. Вероятно, ему не хватило характера для открытого противостояния, и он предпочел иной путь». Уэбстер повернулся к Деккеру. «Лейтенант, вы спрашивали Жанин, была ли она знакома с Карлом Мансом?» «Я пытался выяснить, но она все время уходила от этой темы. Ей явно не хотелось говорить о ее теннисных инструкторах в Гринвейлском клубе». «Дэвид уверен, что Жанин не только была знакома с Карлом Мансом, но и, скорее всего, спала с ним», — сказал Уэбстер и изложил присутствующим все, что рассказал ему брат Жанин. «Но у него нет доказательств того, что Жанин и Харлан знали друг друга», — возразил Оливер. «Жанин его знала». Деккер достал газетную вырезку с фотографией и протянул ее Оливеру. В сопровождающей фото короткой информации говорилось, что запечатленные на снимке теннисисты — участники благотворительного матча, сборы от которого предназначались для больницы «Нью Крищен», точнее, для закупки диагностического оборудования в рентгеновский кабинет упомянутой клиники. Это была парная игра Жанин Гаррисон и Харлан Манс, он же Харт Мэнсфилд, против Сони Итон и Терренса Хауэлла. Все четверо улыбались прямо в объектив. Оливер пустил вырезку по кругу. Все сотрудники отдела принялись по очереди внимательно ее разглядывать. «Теперь нам известно, что Жанин была знакома с Харланом», — подытожил Деккер. «Другой вопрос — насколько близко?» Он пожал плечами. Все молчали. «Итак, что мы имеем?» — снова взял слово лейтенант. Количество пуль, выпущенных во время расстрела посетителей ресторана, не соответствует количеству пустых магазинов, найденных на месте преступления. Пуль явно больше, чем должно было быть. Мы имеем также труп человека, совершившего самоубийство, но при этом получается, что в момент выстрела оружие находилось по меньшей мере в 2 футах от его виска. Далее Рэй и Линда Гаррисон, которые, судя по всему, стали первыми из посетителей ресторана, кто погиб во время расстрела. Входные и выходные отверстия в их телах противоречат всякой логике, если исходить из того, что стрелял один человек. Наконец, мы знаем, что у сына Гаррисонов есть и были проблемы с наркотиками, а их дочь Жанин имеет офис и довольно обширный штат сотрудников и в то же время не располагает, по крайней мере, по нашим сведениям, иными источниками доходов, кроме средств отца. Далее. Гейнер только что сообщил нам, что Дэвид и Жанин Гаррисон должны унаследовать около 12 миллионов долларов. Кто-нибудь хочет высказаться? Чем, по-вашему, все это пахнет? Примерно тем же, чем дело Менендесов, — сказал Оливер. Только в данном случае брат не очень-то жалует сестру, — добавил Уэбстер. Это если верить Дэвиду, — возразила Мардж. Не исключено, что он нарочно создает у нас такое впечатление. А как сестра относится к брату, — поинтересовался Мартинес, обращаясь к Деккеру. До этого у нас разговор не дошел. Говорю вам, Жанин чрезвычайно хитра. Она ни слова не сказала о своих инструкторах по теннису в клубе. Ни разу не упомянула имени Харлана Манса. У этой женщины то и дело меняется настроение. Когда я увидел ее в первый раз, она была сама любезность, вся такая нежная, возвышенная, прямо неземная. За руку меня подержала, в глаза мне заглянула, душа человек, да и только. Спросила меня, не смогу ли я зайти через час, поскольку у нее появилось кое-какое срочное дело. Я, разумеется, согласился. А когда я вернулся, она была уже вся настороженная, как ощетинившийся еж. У меня сложилось впечатление, что за время моего отсутствия она успела проконсультироваться с адвокатом на предмет того, что следует, а чего не следует говорить полицейскому лейтенанту. «Может, она в самом деле созвонилась с юристом?» — предположила Мардж. «Ты тоже звонишь юристу, когда хочешь что-нибудь скрыть?» Оливер вопросительно приподнял одну бровь. «Я вовсе не утверждаю, что это действительно было так», — пояснил Деккер. «Но изменение в ее настроении показалось мне очень странным. Она вообще странная. Один раз, говоря о смерти отца и матери, она назвала трагедию в ресторане историей, которая приключилась с родителями. «Вы не можете арестовать человека за равнодушие к близким, Пит», — заметила Мардж. «Помнится, один из французских экзистенциалистов написал на эту тему книжку», — поделился своими познаниями Уэбстер. «В ней рассказывается, как то ли его самого, то ли какого-то парня арестовали по подозрению в убийстве и даже судили, и все из-за того, что он не плакал на похоронах собственной матери». Все уставились на Уэбстера. «Может, человек был просто в шоке?» — откликнулся, наконец, Гейнер. «Люди по-разному выражают свое горе». «Соль книжки не в этом, Фаррелл». «Давайте не будем отвлекаться», — прервал дискуссию Оливер. «А в жизни эта женщина так же хороша, как на снимке?» — спросил Мартинес. «Кстати, мы что-то совсем забыли об Уэнди Куллиган», — спохватилась Мардж. «Как-никак Харлан с ней встречался». «Что это еще за Уэнди Куллиган?» — удивился Фаррелл. «Агент по продаже недвижимости», — просветил его Оливер и изложил содержание беседы, которую он и Мардж провели с Брендой Миллер, опустив лишь то, что касалось его договоренности о свидании с упомянутой дамой, входящей в руководство фирмы Ашман и Рейнард. Мардж также не стал докладывать об этой маленькой детали. «Но ведь Куллиган осталась жива», — заметил Уэбстер. «Да», — отозвалась Мардж, — «но не исключено, что Харлан устроил ей что-то вроде демонстрации, мол, видишь, до чего ты меня довела». «Она сидела неподалеку от Гаррисонов?» — спросил Деккер. «Нет, она находилась в другом конце зала». «А те японские бизнесмены, они были застрелены на месте там же, где сидели?» «Да, но под столом». «Гаррисонов застрелили за столом. Они как сидели на стульях, так и остались сидеть. Из этого можно сделать вывод, что у них просто не было времени нырнуть под стол». «Лейтенант, вы же склоняетесь к мысли, что в этом замешаны Жанин и Дэвид?» — уточнила Мардж. «Я ни к чему и никому не склоняюсь, потому что пока мы... вполне возможно, имеем дело с убийством, которое было совершено уволенным служащим, жаждавшим мести и палившим во всех подряд. Не знаю, как вы, а я, учитывая, что в этом деле крутится 12 миллионов долларов, не очень-то верю в версию о свихнувшемся убийце-одиночке, — заметил Оливер. — Ладно. Тогда попробуй проработать другую версию, — предложил Деккер. — Представь себе, что расстрел в ресторане был спланированной акцией, проведенной, однако, не самым лучшим образом. Если исходить из того, что заказчики убийства, Жанин и Дэвид Гаррисон, было бы неплохо доказать их связь с Харланом Мансом. Деккер помахал в воздухе газетной вырезкой. Нам нужны конкретные свидетельства. Например, что-то очень личное в отношениях Жанин и Харлана. Я поговорю с Сони Итон и Терренсом Хауэллом. Поглядим, не смогут ли они сообщить мне что-нибудь интересное. «Предположим, что вам удастся установить факт близкого знакомства Жанин и Харлана», — сказала Мардж. «И что дальше? Не торопись», — улыбнулся лейтенант. «Всему свое время». Оливер дождался того момента, когда все разошлись, и они с Деккером остались в кабинете с глазу на глаз. Затем он плотно закрыл дверь и сел на один из стульев. «Извините меня за мое замечание насчет оплаты обучения вашей дочери», — сказал он. «Синди замечательная девушка, я знаю, что вы гордитесь ею. Это очень хорошо, что вы помогаете ей получить образование. Чем человек образованнее, тем лучше. Моя бывшая жена все что угодно отдала бы, лишь бы наши мальчики продолжали учиться в колледже. Они и сами бы этого хотели, но не сложилось. У тебя хорошие сыновья, Скотт. Спасибо». Оливер стал мрачнее тучи. «Я тут сглупил, лейтенант. Договорился о свидании с женщиной, с которой беседовал по делу о расстреле в ресторане. Ее зовут Бренда Миллер, она одна из руководителей фирмы Ашман и Рейнард. Фактически, это не я ее, а она меня пригласила пообедать вместе. Застала врасплох, так сказать. В общем, я согласился». Деккер устало посмотрел на Оливера. «И как ты тебя угораздило?» «Она явно придерживала кое-какую информацию», — вздохнул Оливер. «Приглашение на обед было чем-то вроде условия, в обмен на которое Бренда Миллер согласилась рассказать то, что знает об отношениях Уэнди Куллиган с Харланом. Ну, раз она раскололась, я решил, что обязан выполнить свою часть сделки». «Глупо, конечно. Но сами понимаете, женщины бывают очень коварны. Когда им не удается заполучить желаемое, они могут создать вам кучу проблем. Если сочтете нужным, я отменю встречу». Оливер помедлил немного, затем заговорил снова. «В принципе, я мог бы пойти пообедать с ней, сделав вид, что согласился на это исключительно в интересах расследования. Может, так оно будет даже лучше. Мой тебе совет, отмени встречу». «Хорошо», — спокойно согласился Оливер. «А я могу сказать ей, что позвоню после того, как расследование будет закончено?» Деккер шумно выдохнул. «Она что, производит впечатление очень мстительного человека?» «В таких делах никогда ничего не угадаешь». «Ладно, валяй». Деккер тяжело вздохнул. «Скажи, что позвонишь после. Слушай, а ты в самом деле хочешь позвонить ей?» Лицо Оливера порозовело. «Да, мне бы хотелось с ней встретиться. Она не красавица, как Жанин Гаррисон, но очень симпатичная. И такая живая, веселая. В постели, наверное, просто тигрица. Будь поаккуратнее, Скотти. Постараюсь». «Мардж об этом знает?» «Да, мы с Брендой Миллер договаривались при ней». Помолчав немного, Деккер хохотнул. «А мне она ни словечко не сказала. Похоже, Мардж хороший напарник». «Да, вы правы». Деккер встал, Оливер тоже поднялся со стула. Лейтенант положил руку Скотту на плечо, потом похлопал детектива по щеке. «Не давай ему выпрыгивать из штанов, парень!» «Советовать легко, а вот следовать правильным советам куда труднее», — улыбнулся Оливер. «Во всяком случае, спасибо». «У тебя шнурок развязался», — сказал Деккер. «Смотри, не наступи, а то грохнешься». Оливер нагнулся, чтобы завязать шнурок. Из его брючных карманов со звоном посыпалась мелочь. Собрав с пола раскатившиеся монеты, Деккер протянул их на ладони Скотту. «Твои кровные, Скотти?» «Весь мой капитал», — Оливер пересчитал деньги. «Зато, по крайней мере, мне ничего не грозит. Не станут же мои сыновья убивать меня из-за 73 центов».